Глава шестая. Кира. Когда начало темнеть, хлынул ливень. Внезапно. Просто серое небо вдруг разверзлось, и вниз рухнули, казалось, тонны воды. Всего за несколько минут температура воздуха сильно понизилась, изо рта вырывался пар. Никита молча потащил Киру дальше, вместо слов указав рукой на ближайшую груду больших камней. Она, спотыкаясь, побрела за ним следом, даже не пытаясь прикрыться от воды. Все равно бесполезно. Одежда намокла сразу. По спине поползли противные капли воды. В обуви хлюпало. Но это не главное. Кира почти закрыла глаза. Сжала зубы от боли, даже всхлипнула пару раз. К счастью, из-за шума дождя этого не было слышно. Но Никита словно чувствовал, обернулся, остановился и вопросительно поднял подбородок. Его волосы прилипли ко лбу и к вискам и выглядели, как иголки ежа. В другое время было бы смешно. Но сейчас он так смотрел, что мог в любой момент взорваться от напряжения. Стоило бы сказать, но что это изменит? Поэтому Кира только покачала головой. Он не мог ей помочь. Ей уже никто не мог помочь. Когда минут через 20 они доплелись до камней, Никита радостно указал на углубление между верхними глыбами, достаточно большое, чтобы там мог поместиться человек, или почти два. Потом он быстро вытащил оттуда несколько камней и ногами выгреб мелкие. Осталась хотя и не очень ровная поверхность, но зато без острых углов. Кира на коленях забралась под висячий камень целиком и даже села, такой он был высокий. А у Никиты одна нога осталась торчать на улице и мокнуть под дождем. «Как ты?» — спросил Никита. «Хорошо», — очень быстро ответила Кира. Никита еще немного посидел молча, а потом вдруг наклонился и взял Киру за руку. Она вскрикнула, пытаясь отобрать руку и вернуть себе, но не смогла ее выдернуть. Ладонь горела огнем. «Тебе стало хуже». Голос у него был тихим и мрачным. «Тебе хуже». Кира всхлипнула. «Что тут скажешь?» «И без слов все понятно. Ей хуже, да». Они не смогли вычистить грязь из ран. Те оказались слишком глубокими и неравномерными. Земля и песок забились так основательно, что Кира просто не смогла себя пересилить. Она старалась, правда старалась. Сама терла ладони намоченной тканью футболки, рыдала в голос и терла, пока могла. А потом просто остановилась. За дело взялся Никита. Вначале ему удавалось, пока не осталась только грязь, которая так глубоко под кожей, что нужно ковырять плоть. И Кира сказала «нет». Он уговаривал потерпеть, просто дать ему сделать все, что нужно. Но она не смогла. Понадеялась, что и так пройдет. Они слишком долго мучили ее руки. Те 2 часа у ручья, когда Никита вымывал грязь из ран, превратились для Киры в настоящий кошмар. В конце она даже просила стукнуть ее камнем по голове, чтобы она отрубилась, потому что только так можно терпеть подобную боль. И Никита даже обдумывал это предложение, но отказался. Там чуть не рассчитаешь, и все, Кира не очнется. А помочь тут, кроме молитв, некому. И они, безмолвно поругавшись, шли дальше. И, кажется, все наладилось, ведь уже вечером они увидели арку, которая указывала путь к базе. И Кира даже позволила себе думать, что все получилось. Только никто не предупреждал, что арка будет такой огромной и накроет своей тенью пару гектаров каменных завалов. ни единого зеленого ростка, ни одного ровного участка, только кривые скалы, каменные россыпи, мелкая серая пыль и вездесущий ветер. Кира и Никита лазали по этим скалам, пытаясь разглядеть хоть что-то похожее на базу. Вначале бодрые и воодушевленные, после с нарастающим страхом. И ничего не нашли. А теперь ночь и ливень, из-за которого Кира содрогается от озноба, и руки, которые ей отказывают. Она же не дура, понимает, что прошло несколько земных суток, и это не просто простуда, это заражение крови. Его лечат в больнице с помощью полноценных медицинских аппаратов, но даже с полноценным лечением пациенты не всегда остаются живыми. А без лечения? Этим-то, в общем, все сказано. Никита сидел, не сводя с нее глаз. Держал за руку, еле прикасаясь к запястью. Но Кира все равно морщилась и всхлипывала от боли. И хотела сказать ему что-нибудь хорошее, веселое, но не могла. Только вдруг хлюпнула носом, не выдержала и разрыдалась, наклонившись над его и своей рукой. Своя напоминала опухший кусок теста. «Прости меня!» Никита промолчал, не бросился ее обнимать и успокаивать, а только еле заметно вздрогнул. И взгляд у него стал какой-то больной. Кира плакала, но хотя бы сумела не кричать. Ей хотелось прощаться во весь голос со всем миром, со всей этой проклятой ненавистной вселенной. Но она надеялась, что сможет сдержаться и сохранить лицо. Так глупо! Умереть так глупо! На пороге этой вонючей базы, которую они почти нашли. Хотя кого она пытается обмануть? Эту треклятую базу в этих каменных лабиринтах можно искать неделями. Кто бы ее ни строил, эта псина замаскировала вход. И теперь все. Теперь уже все. Кира поняла, что у нее слипаются глаза. Последние силы ушли вместе с дождем и слезами. Совсем недавно она хотела пить, и так сильно, что на несколько секунд чуть не забыла про боль. Дождевая вода имела соленый привкус. От нее становилось только хуже. А теперь жажда ушла. Остались только усталость и апатия. Кира закашлялась, потом оперлась спиной о камень и обмякла. Руки упали. Она тяжело дышала и, казалось, задремала. Никита дернулся было к ней, но тут же убрал руки. Только пристально посмотрел в лицо. Кира была бледной, почти белой и красивой, какими бывают безжизненные мраморные статуи. Он смотрел на нее почти час. Дождь не прекращался, не утихал. С одного бока Никита вымок до нитки, но, кажется, этого даже не заметил. Он все-таки протянул руку и дотронулся до Киры. Потом позвал. Она не слышала. Только улыбалась сквозь забытье и что-то бормотала. И всхлипывала горько и отчаянно, как ребенок. Никита тряс ее, но Кира этого не заметила. И только спустя какое-то время он вытер рукой глаза и попятился из-под навеса. Уложил Киру на камень поудобней, поставил чуть в стороне от выхода кувшин, в который уже набралась дождевая вода. Еще пару минут посидел на корточках у входа, смотря в темноту убежища, где лежала Кира. А потом включил свой гаджет, настроил фонарь и пошел прочь. Под утро на лагерь курсантов хлынул ливень. Частые струи тарабанили над куполом, большей частью стекая по нему в траву. Лука прикинул трату энергии и приказал всем собираться и прятаться под стволы джунгабасов. Купол схлопнули. Стволы хоть и были широкими, но от косого дождя могли спрятать. Не так уж много народу одновременно. Поэтому курсанты рассредоточились на расстоянии 100 метров. Получилось 4 группы, расположенные параллельно друг другу. Жанну Лука утянул за собой, и как только курсанты устроились и более-менее затихли, он оглядел их группу, беззвучно призывая к порядку. Так, для острастки. И сказал: «Жанна, пошли кое-что обсудим». Выходить из-под навеса прямо под дождь совсем не хотелось. Жанна высунула голову, быстро взглянула вверх. Там к небу тянулись сочные травяные стены. Изумрудный глубокий цвет от влаги стал только насыщеннее и ярче. Настоящий изумрудный город, разве что природного происхождения. Дождь в джунглях шел не так, как над ровной местностью. Вначале он просто лил на них сверху, а потом вода стала скапливаться где-то в листьях или выемках дерева и выплескивалась помногу. Вода находила всякие лазейки, с которых текла струйками. Поэтому в одних местах на голову ничего не лило, а потом раз — и словно ведро воды опрокинули, или целую ванну. А в других был мини-водопад из десятков журчащих струек. У Жанны прямо перед носом оказался такой. Несколько звонких ручейков стекали с клубков мха и падали в одно место, образуя лужицу. В детстве под таким забавным дождем одно удовольствие побегать. Но не здесь, конечно, и не сейчас. Лука нырнул под дождь первым. Жанна за ним, надеясь, что он хотя бы знает, куда прятаться. Командир, скользя по мокрым лопухам, добежал до следующего укрытия — завала из джунгабасов, которые росли из-под валунов и приподнимали их, как крышу беседки. Спрятался там. Жанна за ним. Места было немного, но Лука уселся на гриб, а Жанна прижалась спиной к стволу, обросшему мхом. Поместились как-то, даже с удобствами, можно сказать. Лука долго отряхивал с себя капли воды, словно брезгливая собачка, наступившая в лужу, и поглядывал раз за разом все страшнее и страшнее. Жанна поняла, сейчас сказанет. И точно. «Послушай», — Лука вспомнил, что он командир, и сделал лицо кирпичом. «У меня есть для тебя задание». Кровь ударила в уши и зашумела. От Луки чего угодно можно ждать. Личные задания для курсантов всегда равны серьезному испытанию, поэтому их никто на дух не переносит. Лучше групповые. Там, если что не получилось, крайних все равно никогда не найдешь. Да и вообще. «У меня мало работы, что ли?» — с обидой спросила Жанна. «Она, между прочим, вкалывает больше всех остальных, и толку от ее работы больше, чем от оставшихся 2 дронодоводов вместе взятых, не говоря уже о курсантах. Вкалывает без сна и отдыха, и он снова собирается на нее что-то взвалить?» «Я знаю. Поверь, я знаю, сколько ты вкалываешь. Но так вышло, что только ты знакома с Ахлейном, и только на тебя он запал». Жанна покраснела. «Ну вот, началось. Теперь и Ахлейна до кучи приплел. Ну за что ей это все? Почему я вообще должна обсуждать это с тобой? Ты что думаешь, мне приятно обсуждать это с тобой?» — огрызнулся Лука. «Но что поделать? Я не лезу в твои личные дела. Мне своих с головой хватает. Но ты видела, что произошло? Чего, я спрашиваю? Не слепая, видела. Этих ядовитых вонючек никто из нас никогда не забудет. В кошмарах нам будут приходить. Я должен выяснить, что это такое было, понимаешь? Как он сговорился с этими чертовыми феями?» Но что я могу сделать? Думаешь, он мне расскажет?» «Если кому и расскажет, то только тебе». «Ну, не знаю». Жанна нахмурилась и покачала головой. Она сомневалась, что Ахлейн бросится изливать ей душу, потому что они вроде как каждый сам по себе. И еще потому, что, похоже, Ахлейн сам понятия не имеет, что произошло. Курсанты старательно обходили эту тему. Во время ночевки ни разу насчет феи не заговорили. Они просто не понимали, с чем имеют дело и как об этом говорить. Половина, видимо, посчитала произошедшее сном и решила вовсе забыть. Вторая не желала слышать про волшебство и телепатию, а другого более разумного объяснения не было. Что там произошло у домика фей? Но вот так, если по-честному. Ахлейн сумел спасти курсантов. Точка. Как? Ахлейн не смог ответить как. Точка. Если он не смог, то как сможет найти ответ Жанна? Вот это все она озвучила Луке. Тот слушал терпеливо, сидел, скрючив ноги и потирая ладони. Временами высовывал их наружу, ловил пару струек воды и снова тер кожу, будто хотел от чего-то отмыть. «Я понимаю», — терпеливо заговорил Лука. «Но веришь? Я не знаю, что с ним делать. И главное, я не могу оставить все как есть. Так что придется решать вопрос с Ахлейном. Так что, ты заинтересована?» «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду», аккуратно подбирая слова, заговорил командир, «что в моей группе есть человек, о котором я ничего не знаю. Всех вас знаю, мы вместе учились. Перед полетом мне выдали ваши характеристики, а о нем ничего. Мало того, не знал бы и ладно, и пусть. Что там может быть оригинального в биографии мажорчика? Но оказывается, все капец как сложно. Этот неизвестный мне человек не просто идет с нами. Он участвует в наших поисках и воздействует на них неизвестным мне образом. Например, он имеет влияние на моего лучшего дронодовода, причем настолько большое, что она рискнула рассориться со всеми своими сокурсниками ради этого выскочки. С этим Жанна была категорически не согласна, но привычно промолчала. Лука имел право смотреть на ситуацию под любым угодным ему углом. Курсанты – его ответственность, и немалая. И ладно бы один курсант, пусть даже дронодовод, это можно контролировать. Но потом этот неизвестный мне фактор в группе вдруг показывает фокусы, на которые человек, в общем-то, не способен. Фокусы, которые ни один из нас не может объяснить. Кто вообще способен такое объяснить? Я не дурак. Я понимаю, что его не могли подослать, и это не подстроено. Он действительно просто взял и что-то сделал. И я должен знать, что. Даже если он, не знаю, телепат, экстрасенс, пришелец из будущего, киборг, как угодно называй, пусть. Но ты должна узнать точно. Поняла? Жанна, помедлив, кивнула. «Лука, но ты зря от меня чего-то ждешь. Я попробую, конечно, но результат не гарантирую. А ты постарайся!» Услышав что-то необычное в голосе командира, Жанна вскинулась. «Постарайся в смысле? Он в тебя влюблен по уши. Ты им можешь вертеть как джойстиком, понимаешь?» «Я?» «Ох, Жанна!» Лука покачал головой. «Не знаю, правда ли ты такая наивная или актриса хорошая. Вы, бабы, всегда знаете, когда на вас запали». «Ты издеваешься, что ли? Сам недавно мне рассказывал, что Ахлейн воспользовался мною как самой последней лохушкой, а я вся размечталась о прекрасном принце и уже переобулся. Лука покраснел от злости. Нет, что он тебя как лохушку провел, в этом я уверен. Но теперь он на тебя слюни пускает, это тоже точно. Может, это просто благодарность? «Не-а! Вдруг это просто потому, что девчонок вокруг мало? Может, не Раю попросишь с ним замутить? У нее больше шансов!» Жанна сама себе удивилась. Так открыто провоцировать командира. Но его слова тоже некрасивые. Такое впечатление, что он выдумывает на ходу любые предлоги, только бы заставить Жанну себя слушаться. Хотя в прошлый раз Лука не соврал. Ахлейн признался, что ему нужна была своя среди курсантов. Может, и в этот раз не врет. «Значит, он на меня запал?» — переспросила Жанна, задумавшись. «Определенно. Крайне спорное утверждение. Но Лука сказал таким уверенным, непреклонным тоном, наверное, ему лучше знать». «Так что действуй, поболтай с ним, поулыбайся, поделись личным секретом, каким-нибудь сильным впечатлением из детства, побольше слушай, и он сам все расскажет». Это было бы печально, если бы не было так смешно. Лука совсем сбрендил, думает, можно по свистку научить девушку кокетничать и флиртовать. Да чего же нелепо! «Он что-то может», — напоследок сказал Лука. «Нам всем будет проще, если мы будем знать, что...» Командир ушел, и Жанна осталась одна. В этой беседке, которую создала природа, пусть и чужеродная, но такая же восхитительная и невероятная, было довольно уютно. Дождь тихо шелестел по листьям, с крыши стекали ручейки. Пахло мокрой землей и сочной зеленью, и еще какими-то сладко свежими цветами. Немного одиночества. Можно представить, что она тут совсем одна. 4 человека неподалеку прячутся под Джунгабасом и думать про нее забыли. Жанна перевела взгляд в противоположную сторону. Заросли, ставшие уже привычными. Широкий ствол, проломивший землю, разворотивший и поднявший ее, как штырь, проткнувший бумагу. Занавес из нити мха. Яркие цвета. Не как на земле, а ближе к синему и изумрудному. Фиолетовые фонари, жидкость в которых переливается в каплях дождя. Здесь очень красиво. А что, если бы Жанна увидела не только глазами? Если предположить, что она видит настоящие ауры, то, может, она увидела бы что-нибудь интересное? Например, к текущим краскам присоединились бы совсем иные? Или появилось бы сияние? Или еще что-нибудь? Может, потусторонние жители? Могут же тут жить существа не из плоти и крови, а, например, из энергии, видимые не всем подряд, а только особенным, кому-то вроде нее. Может, попробовать? Жанна задержала дыхание и прищурилась. Сердце стучало, было слышно, как кровь гудит в ушах. Она закрывала и открывала глаза, с улыбкой старалась расфокусировать зрение или изменить угол обзора. Кто его знает, как она видит эти цветные пятна? От чего они зависят? И ничего не случилось. Джунгли оставались джунглями. Никаких чудесных явлений в них не появилось. «Жанна, чего там застряла?» Донесся вопль Луки. Всю таинственность, естественно, как рукой сняла. Джунгли как джунгли, зелень, стебли и насекомые. Ничего нового. К Когда дождь закончился, курсанты собрались на открытом, более-менее сухом месте, развели огонь и стали жарить грибы. Дроноводы принялись за работу. Под дождем они, конечно, дронат не запускали, не хотели рисковать. Лука заявил, что нужно обсудить варианты дальнейших действий. Похоже, они бредут наугад. Нет никаких доказательств, что выбранный путь повторяет путь передвижения чужого аппарата. Не имея тому веских доказательств, нет смысла растрачивать силы на поиски в сложном рельефе. Ситуация такова, что Лука готов выслушать предложение каждого. Заявление было весьма смелым, ведь раньше Лука все решал сам и остальных слушал с большим скрипом. Но нет, как говорят, ничего постоянного, кроме непостоянства. И вот после еды настало время обсуждения. С самого начала стало понятно, что предложить никому особо нечего. Ну правда, что может быть нового? Какой был выход, кроме как продолжать идти и искать? И по большому счету, какая разница, куда идти? Если нет подтвержденного ориентира, можно и наугад. А насчет сложного рельефа, если базу маскировали, а скорее всего так и было, потому что планета все же мало изучена, то маскировали как раз в сложном рельефе. Вряд ли стоило ожидать, что база раскинется на площадке прямо посреди открытого места, доступное взгляду с орбиты. «Может, наш великий сенсей что подскажет?» Насмешливо спросил Вадим, когда всем надоело сидеть в тишине и уныло переглядываться. Хотя он не уточнил, о ком речь, все как болванчики повернули головы и взглянули на Ахлейна. «Я?» — абсолютно неискренне удивился тот. «Давай, толкай речь! Ух! Ух!» Вадим заухал и застучал по колену, как делают спортивные болельщики. Его тут же поддержали еще несколько человек. «Точно! Давай, порази нас! Вперед, жучара!» Жанна улыбнулась. Его подначивали по-доброму, как одного из своих, а значит, Ахлейна приняли. По-настоящему. «Задай жару, сожри это место, прожуй и выплюнь! Укажи нам путь истины!» Тот быстро включился в игру. Встал посреди толпы, даже не поморщился от обстрела десятков горящих любопытством глаз, поднял руки ладонями вперед, развел их в стороны, как картинный Иисус, призывая хранить тишину. «Что вам рассказать?» И голос изменил так, словно постарел на полвека. И выражение лица стало до краев многозначительное. «Несите мне ваш вопрос, и я его приму». Курсанты одобрительно заулюлюкали. Если честно, то сейчас, кажется, Ахлейн и был в своей тарелке, в центре всеобщего внимания, купающийся, если не в обожании, так в уважении точно. В свете его многозначительного молчания даже его потасканная одежда приобрела некий лоск. Его грязная рубашка выглядела данью отшельничеству и отрешению от мира. Его карие глаза были полны мрачной таинственности, а отросшие волосы на шее завивались, придавая необычной внешности Ахлейна дополнительный эффект. Такому хотелось верить, верить безоговорочно, внимать каждому его слову и следовать за ним, как собачонка. Да уж, владеть вниманием толпы Ахлейн, как оказалось, умел. «Куда нам идти дальше?» — спросила Нирая. Ее глаза светились от восторга. Она следила за Ахлейном так пристально и с таким азартом, что Луку это явно подбешивало. Тот сцепил зубы, но не лез. Обещал выслушать всех. Нужно держать свое слово. «Что же вы сразу к самому интересному?» — разочарованно спросил Ахлейн. «Давайте начнем издалека. Пройдемся по всему нашему сборищу, по всем в целом и по каждому в частности». «Тогда прямо с корабля начинай!» — крикнули курсанты. пройдись по студентам!» Ахлейн с выражением великого смирения на лице склонил голову и заговорил. «Можно из корабля. Всегда проще начинать с тех, кто не с нами. Итак, перед вами история бестолкового попадания группы случайных людей на никому неизвестную планету. Вот как все было. Этот рейс номер 3-5-7 вез на борту лучших представителей цивилизации. Прекрасных дам, удивительных воинов и одного скромного парня, вашего покорного слугу. Звезды светили в иллюминаторы, и никто не ждал, что к кораблю неслышно подкрадывается беда. Так курсантов ждало целое представление. Ахлейн в ролях сыграл комическую драму про то, как на планету рухнули несчастные и, чего скрывать, придурковатые студенты и бравые курсанты. Что из его представления было правдой, а что выдумкой, осталось скрытым раком неизвестности. Но, судя по всему, падение случилось из-за фактической ерунды. Кто-то из студентов плюнул не в ту сторону, случилось замыкание, и все пропало. Причем бравые курсанты почти спасли корабль. Но тут вмешался некий крендель романтической наружности, эпический персонаж, который появляется в самое неподходящее время, в неподходящем месте и делает что-нибудь невероятно глупое. Конечно, после этого любой план летит в тартарары. Жанна давно так не смеялась. Прототип этого персонажа, студента по кличке Шпрот, по описанию она узнала сразу, потому что хорошо запомнила. Еще бы не запомнить, его Лука не прибил только чудом. Это тот самый, который просто нажал на кнопку. Такого вовек не забудешь. Всего же Жанна смогла перечислить только 4 студентов, прочно засевших в памяти. Конечно, Ахлейн, потом Шпрот, а после парочка, брюнет и блондинка, которых по именам она не знала, но видела несколько раз. Кого-то даже не одетым. Вот уж не стоило вспоминать. Представление продолжалось. Ахлейн ловко обошел момент ухода курсантов сразу после падения и поведал о нелепом походе студентов, которые намеревались по-быстрому отыскать базу и жить в комфорте. План был крепким и вполне мог бы осуществиться, но вся беда в том, что с ними пошел Шпрот. В общем, было весело. Когда Ахлейн выдохся, где-то на моменте возвращения студентов обратно, несолоно хлебавши, к нему обратились с вопросом. «Так что нам делать дальше? Давай, ты же у нас с животными разговариваешь. Давай, спроси у них, где база?» Курсанты еще хихикали, переговаривались, думали о чем-то своем. «О нет, в деле поиска базы я совершенно бесполезен!» С искренним раскаянием вскричал Ахлейн. «Но зато я знаю человека, который при желании может вам найти эту самую базу. Даю гарантию». «То!» — завопили восторженные курсанты, вертя головами. Жанна смеялась вместе с ними. «Жанна, ваш маленький дронодовод». Раз, и улыбка сползла с ее губ. Ахлейн смотрел в упор, и вся шутливость с него слезла, как фальшивая позолота. Жанна поспешно огляделась и впервые в жизни подумала, что теперь знает, как чувствует себя заплутавший в лесу путник, когда его окружает стая голодных волков. Вокруг алыми камнями сверкали многочисленные голодные глаза. Вначале было так хорошо, спокойно, уютно. Но потом начали гореть руки. От кончиков пальцев пламя расползалось все выше и выше, к ладоням, которые вдруг вспыхнули огнем, будто на них развели костер. Кира застонала и попыталась открыть глаза. Ей это удалось раза с 3-го. Губы слиплись, жутко хотелось пить, Во рту пересохло. Ощущение было таким, будто в горло натолкали палых листьев. Она хотела позвать Никиту, но не смогла. Сколько ни пробовала, ни звука не вылетело из ее рта. Зато испуг от чувства внезапного онемения заставил напрячь последние силы и приоткрыть глаза. Кира лежала под краем нависающей сверху скалы, почти головой наружу, и видела часть неба. Холодное, серое, с темными разводами облаков. Посредине оранжевое солнце, распускающее лучи, словно лепестки. И вот что ее разбудило. На уровне природной крыши висел круглый летающий аппарат. Знакомая форма капли, серебристый материал обшивки, несколько сложенных манипуляторов, табло с информацией и горящая поверх него тонкая зеленая линия. В груди слабо трепыхнулось что-то теплое. Это же ИИ-помощник, который на Земле используется где только можно, точнее, везде, где требуется взаимодействие человека с техникой. Такие есть на каждой ферме, на каждом заводе, в любой деятельности, где нужно следить за какими-то процессами или обеспечивать какой-то порядок работ. Даже в жилых районах летают подобные, следят за порядком. А главное, этот аппарат, без всякого сомнения, создан человеческими руками. Кира поняла это почти сразу. «Ник! Где Никита?» Она с трудом, так будто шея заржавела, повернула голову вправо. «Никого! Может, он отошел в туалет?» ИИ-помощник тем временем не просто висел без дела. Он сканировал пространство вокруг себя. Кира видела, как белесый луч утыкается и тонет в глубине нависающего над головой валуна. Потом он спустился чуть ниже и снова стал сканировать. Потом еще ниже, уже под потолок. «Это же не сон, не галлюцинация, он же настоящий! Боги, пусть он будет настоящий!» Кира снова попыталась что-нибудь сказать, и помощники реагируют на звук. Он может услышать, что здесь есть человек, ведь если не сказать, он может просто улететь. И помощник снова спустился чуть ниже. Сканирующие лучи пронзили пространство прямо над Кириными ногами, но все еще недостаточно низко, не задели даже ступни. «Еще, милый мой, спустись еще чуть-чуть», — попросила она про себя. «Ну что тебе стоит?» И аппарат словно послушался. Следующая порция лучей ткнулась Кире в носки кроссовок. И помощник тут же отреагировал. Завис, выключил сканирующие лучи, тихо застрекотал и защелкал. Через несколько секунд пустил новые, прямо в Киру. И хотя они никак не должны были ощущаться на коже, Кире показалось, что по ней побежали мурашки. Тепло, приятные прикосновения, словно сама жизнь ее коснулась. «Включена функция общения», — заговорил синтезированный человеческий голос. «Здравствуйте!» Кира силилась ответить, но напрасно. Только болезненный хрип вырвался из ее горла. Аппарат немного подождал, потом, видимо, сверился со своими инструкциями. «Требуется звуковое подтверждение». «Готовы ли вы вступить в общение?» «Готова?» «Да Кира об этом мечтала. Только как?» Губы слиплись, язык распух. Когда она пыталась просто сглотнуть, ей казалось, в горло сыпется горячий песок. Она снова повернула голову, пытаясь осмотреться. «Где же Никита? Может, он подтвердит готовность общаться?» Но никого не было. Зато Кира увидела неподалеку кувшин полной воды. О да! Оставалось только добраться до него и выпить. Ладони горели огнем. Слабость была такая, что Кира даже дышала через раз. Слишком тяжело. Но потом собралась и перевернулась на бок. Еще пару минут отдохнула и смогла перевернуться на живот. Потом подтащила себя вперед. Думала, сделала хороший рывок, а передвинулась всего-то сантиметров на 5. «Провожу первоначальное дистанционное обследование. Если вы против, озвучьте протест». «Я за! За!» Кира подтянулась и, заплакав от боли, передвинула свое тело еще на несколько сантиметров вперед. По спине и голове бегали зеленые лучики, тонкие и невесомые, как паутина. После ИИ помощник заявил: «Обнаружена повышенная температура. Перед тем, как приступить к оказанию помощи, я должен получить устное согласие с вашей стороны». Кира бы озвучила свое согласие, еще как, если бы смогла. Нужно что-нибудь придумать, наверняка выход есть. Например, как бы этот аппарат общался с немыми или глухими? Ладно, глухих отбрасываем, но с немыми. Разработчики должны были учитывать эту человеческую особенность. Что сделал бы немой? Кира напряглась и замычала. И еще раз, потому что ей показалось, что все равно не слышно, и попыталась стукнуть по камню носком ноги. Но это, конечно, вряд ли помогло бы. Однако ИИ-помощник пощелкал и произнес: «Речь неразборчива. Включаю подтверждение действием. Если вы согласны на оказание помощи, кивните головой». «Да». Она дождалась, пока ей в затылок уперся зеленый луч, кивнула, одновременно ткнувшись головой в камень, и осталась лежать в такой позе. «Подтверждение получено. Перехожу к контактному обследованию». Этот чудесный аппарат спустился и стал трогать Киру рукой. Не как у человека, конечно, но все равно было такое ощущение, будто к тебе мягко прикасается кто-то добрый. «Беру анализ крови». Укола Кира даже не почувствовала. Ладони так горели, что на их фоне не могло быть другой боли. «Продолжаю осмотр». Кира лежала и плакала бы, но слез не было. Нужна вода, хотя бы глоток, и подумать, что дальше. Мысли путались, но одно она понимала точно. Теперь у нее есть шанс на спасение. ИИ-помощник закончил ее осматривать и подпрыгнул чуть выше. Пощелкал. «Осмотр показал, что объект женского пола. Переключаюсь на личное общение. Ты больна. В связи с отсутствием лекарств я вынужден отправиться за помощью на базу. Ожидайте». «Что? Куда?» Кира попыталась поднять голову, но ИИ-помощник уже улетел. Она вцепилась в камни руками и тут же закричала от боли. На время, видимо, потеряла сознание. Очнулась Кира все от той же проклятой боли, которая даже в беспамятстве не давала ей покоя. Говорят, рано или поздно наступает момент, когда боль сменяется онемением. Стоит этому произойти, и она не будет ничего чувствовать. Правда, это будет означать окончательное отмирание живых тканей. Плевать, Кира не думала ни о чем, ей просто хотелось, чтобы боль прекратилась. Правда, моментами желание просто побыстрее сдохнуть, только бы руки перестало жечь огнем, волнами перекрывало другое, куда более сильное чувство — волнение. Где Никита? Что произошло? Куда он делся? Может, отошел по личным делам? Но прошло немало времени, и он не мог отсутствовать так долго. Или не прошло? Кира могла лежать тут всего несколько минут, а летающий ИИ-помощник и вовсе мог ей примерещиться. В состоянии бреда всякое бывает. Возможно, сейчас придет Никита. Она расскажет про появление ИИ-помощника, а Никита только плечами пожмет. Ответит: «Я тут недалеко был. Тебя постоянно видел. Никто не прилетал». Снова захотелось плакать и снова не вышло. Она как могла осмотрела окрестности, но никого не увидела. На небе сияло солнце. Оно так походило на апельсин, что казалось, открой рот, и оно в него свалится. Казалось, может, нет вообще никого? Кира одна? Смерть, она какая? может как раз лежать одной посреди безжизненных скал и медленно мучиться в ожидании темноты, не зная, что стало с любимым тобой человеком? От подобных мыслей точно хотелось забыться. Но если боль не позволяет, выдергивает из уютного небытия, нужно хоть как-то облегчить собственное мучение. И нет, она не о том, чтобы биться головой о камень, пока не убьет себя. Она хочет пить. Кира подняла руки, чтобы не мешали, оперлась на локти и кое-как снова подтянула себя к кувшину. И еще раз, потом, кажется, еще. Она не помнила, сколько раз ей пришлось это проделать. Каждое движение словно маленький подвиг. Но, наконец, губы уткнулись в воду. В настоящую воду, которая была слаще меда. Кира втянула в себя сколько смогла. Глубже губы просто не доставали. Потом снова свалилась лицом вниз, прижалась щекой к нагретой солнцем поверхности камней. Прохладная волна смягчила полость рта, и если бы не боль в руках, Кира была бы счастлива. И еще. Где Никита? Где же он? Как жаль, что не получается кричать. А если с ним что-нибудь случилось? Он мог упасть среди этих каменных завалов, подвернуть ногу, удариться головой, потерять сознание. Он мог быть совсем близко. Но Кира не успела как следует об этом подумать. И помощник вернулся. С собой он привел второй аппарат, довольно неуклюжий и медленный, серенький, зато с красным крестом на боку. «Стандартный медицинский аппарат А-крест доставлен. Приступаю к исследованию», — сказал ИИ помощник, видимо, за красный крест, у которого не было звукового оформления. Кира не знала и не чувствовала, что они делают. Просто ей стало очень тепло. Кажется, это не сон. Здесь аппарат из базы. С базы. Но где же Никита? «Судя по анализу крови, ты больна. Приступаю к введению первоначальных препаратов». В Кирину руку, в сгиб локтя, впилась игла, и в тело, казалось, хлынули потоки охлаждающего лекарства. Ее будто затрясло, когда лекарство разошлось до кончиков пальцев на руках и ногах. Такого приятного ощущения она давно не испытывала. Ладони немного остыли, всего на сотую долю градуса, но это было неимоверное облегчение. А вслед за этим пришли силы. Кира смогла открыть глаза и оглядеться по-новому. С глаз словно спала пелена. Она стала видеть лучше, а кроме того, лучше слышать звуки. Оказывается, прежде она видела и слышала окружающий мир будто сквозь стекло. «Никита!» — прошептала Кира. Собственный голос звучал настолько чужеродно, что становилось страшно. Но ведь это она сказала. Кира повторила, как могла громко. «Никита!» Никто не отозвался. «Докладываю. Препараты введены. Дальнейшее лечение возможно только на территории базы. Перевозка пациента невозможна. Отключены соответствующие функции. Можешь ли ты идти?» «Идти?» Кира чуть не засмеялась. Она могла поднять голову. Это уже достижение. А идти сейчас все равно, что в космосе плавать стилем Брас. Ответ не зафиксирован. И помощник снова защелкал и вдруг выдал другим голосом. «Жду указаний». Это было необычно. Другой голос значил, что в заводскую прошивку кто-то влез и что-то изменил, внес какие-то свои протоколы. Вскрытые аппараты ИИ всегда считались опасными, непредсказуемыми и сразу отправлялись на перепрограммирование. Хотя... Время ли сейчас переживать о том, насколько этот аппарат соответствует заводским характеристикам? Он делает свое дело, и ладно. «Где Никита?» — спросила Кира и попыталась сесть. У нее вышло. Теперь она могла смотреть на ИИ-помощника, не пытаясь изогнуть дугой шею. А крест тем временем уселся на выступающий как трамплин камень неподалеку и перешел в спящий режим. ИИ-помощник привычно пощелкал. В базе знаний отсутствует объект с названием Никита. «Это человек. Со мной был еще один человек». Щелканье. «С тобой никого нет. Ты одна». «Нет, со мной был человек. Он где-то рядом». «Рядом никого нет. Во время взаимодействия с тобой я не видел следов других людей». «Проверь территорию вокруг меня». «Проверяю». Странно, но ИИ-помощник послушался моментально. Почему? Кира смутно знала, что при покупке и введении в эксплуатацию ИИ-помощника всегда настраивают на определенный режим работы. Вначале вводят перечень заданий и возможные реакции на различные ситуации. В обязательном порядке ему указывают тот круг лиц, чьи приказы требуется выполнять беспрекословно, и тот круг, который имеет некие ограничения. Задают четкий перечень этих самых ограничений. Все прочие люди для ИИ-помощника не имеют никакого значения. Максимум, что он станет делать с посторонними вне протокола, говорить и отвечать на вопросы. Тем временем раздался медленно приближающийся свист, и ИИ-помощник снова завис над Кирой. Он отсутствовал всего минуты две. «Вокруг никого нет. Ты мало искал. Ищи еще. Задание не может быть выполнено. Мой радиус действия 2 километра от базы. Если я выйду за радиус, то отключусь и упаду». «То есть ты не можешь проверить?» «Поиск объекта Никита проведен в круге радиусом 623 метра вокруг тебя. Дальше не могу». «Полкилометра? Из 2? Неужели она на самом деле это слышит? База всего в 1,5 километрах отсюда?» «Да». Кира зажмурилась. «Они нашли! Они ее нашли!» И ни ликования, ни эйфории – только какое-то горькое удовлетворение. Они нашли. Но кто они? Где Никита? Жду указаний. Я думаю. Перехожу в режим ожидания. ИИ-помощник опустился возле А-креста и тоже перешел в режим малого потребления энергии. А Кира снова легла, закрыла глаза, успела подумать, что жутко устала, и отрубилась. Да уж, Жанна с лихвой хлебнула из-за дурацкого розыгрыша Ахлина. Хотя тот почти сразу рассмеялся и дал понять, что это все просто шутка, курсанты словно нашли объект для надежды и теперь то и дело поглядывали украдкой, чем невероятно раздражали. Придумать, как абстрагироваться, по-быстрому не вышло, и теперь Жанну, что называется, заело. Вместо того, чтобы посмеяться вместе со всеми, пошутить и забыть, она отчего-то приняла заявление Ахлейна близко к сердцу и даже обиделась, будто он раскрыл ее секрет, который Жанна хотела ото всех сохранить в тайне. В результате обсуждения курсанты решили просто идти дальше по джунглям, но выбирать более ровную дорогу. Если снова услышат эти чужие аппараты, снова изменят маршрут. Делов-то. Теперь большинство курсантов в лагере просто отдыхали, а некоторые отправились на охоту. В этот раз они хотели взять с собой Ахлейна, по собственному признанию, чтобы тот мониторил феечек. Они не желали в пылу охоты выскочить на полянку и снова оказаться под прицелом ядовитых плевков. Ахлейн отказался. Он сказал, что домик фей – очень редкое явление в джунглях, и они располагаются друг от друга на огромном расстоянии. Так что бравые вояки могут не бояться и смело отправляться на охоту. Никто им не помешает. Скорее уж они всех заставят разбежаться одним своим эффектным появлением, ослепят, так сказать, мощью мышц и белизной улыбки. Курсанты похмыкали, посмеялись и последовали его совету. Жанна, прищурившись, наблюдала, как они перебрасываются подколками. Пыталась вспомнить, когда это Ахлейн успел стать в доску своим, и не могла. Еще вчера его терпели, а теперь ему позволено так много, что больше, пожалуй, некуда. Даже Вадим, который когда-то собирался начистить Ахлейну физиономию, угорал над его шутками, словно был под кайфом. Одна только команда Жанны во главе с Лукой оставалась равнодушна к чарам сыночка шейха. Это тоже было интересно. И вот охотники ушли. Большая часть народа отправилась к воде стирать и купаться. А Лука тут же стал показывать Жанне какие-то чудовищные знаки. Судя по тому, что руками он тыкал вначале в нее, а после в сторону Ахлейна, это было напоминание о взятом на себя обязательстве. Нужно выяснить, как он общался с феями. Не самое удачное время, прямо скажем. Жанна испытывала сейчас не благодарность, а досаду. К чему он приплел ее к поискам? Разве можно такими вещами шутить? Почему он выбрал объектом своей дурацкой шутки именно ее? Почему Ахлейн никак не оставит Жанну в покое? Ведь она выполнила свою миссию, жизнь ему спасла. Что еще? Вопросов было множество. Но командира все эти вопросы не волновали. Ему требовались ответы на совсем другие. Придется выполнять. Приказ получен и принят. Жанна дождалась, пока Ахлейн отправится к воде. Он был в компании Митяя, что тоже странно. Митяй – отличный мастер бесконтактного боя. На тренировках с ним давно уже не ставили в пару других курсантов. Учитель, который до преподавания в космодемии получил за участие в различных соревнованиях несколько наград мирового масштаба, всегда занимался с ним сам. Эти двое получали от общения друг с другом настоящее удовольствие. Иногда они так увлекались, что начисто забывали про остальных. Тогда было чем полюбоваться. Курсанты собирались вокруг и глазели на четкие быстрые движения, порой напоминающие беспорядочное мельтешение рук и ног. Но они-то все прошли через руки своего учителя, который словно щелчком мог опрокинуть каждого. И знали таким движением цену. Митяй настолько хорош, что с ним не связывался даже Лука, но при этом он не был частью ни одной команды. О, командиры его с руками оторвали бы. А Лука, наверное, и Жанну бы выпер, если бы Митяй согласился к нему вступить. Но Митяй всем отказывал. Он был жутким человеконенавистником. Он с трудом переносил людей. В общаге огородил кровать звуконепроницаемым панцирем. На лекциях садился в самый дальний угол. На общие сходки никогда не являлся. Находиться здесь и сейчас среди курсантов для него, видимо, было сущей пыткой. Надо же! Жанна впервые об этом подумала. Возможно, не ей одной хочется одиночества. Хочется сбежать куда-нибудь, где ни одной знакомой рожи, и просто наслаждаться тем, что ты сам по себе. А теперь Митяй шел купаться с Ахлейном. Но когда Жанна пошла за ними следом, почти наступая на пятки, Митяй все же сообразил, что лишний, и исчез в кустах. Ахлейн то и дело оглядывался и вскоре остановился, не дойдя до места назначения. «Ну ладно, твоя взяла. Чего тебе, лисичка?» «Опять за свое. Но сейчас не стоит припоминать свою просьбу не называть ее так. Рассердится еще». Жанна попыталась принять беспечный вид. «В смысле чего? Я гуляю». «Правда?» — насмешливо спросил Ахлейн. «Ну да. Чего тут необычного?» «Ничего. Просто для девушки, которая ничего от меня не хочет, ты ведешь себя несколько странно». Да уж, искусству кокетничать следовало обучаться раньше. Жанна кисло улыбнулась, но продолжала гнуть свою линию. «Может, я просто хочу поболтать?» «Да неужели?» Ахлейн немного подумал и сказал: «Ладно, прогуляемся». «Куда?» — не поняла Жанна. «Туда, в джунгли». «Одни?» «А чего ты боишься? Я думал, ты тоже веришь, что я насквозь вижу джунгли и почую опасность. Или не веришь?» «Не-а». Они еще немного попереглядывались. Оба молчали, будто не желали поддерживать беседу. «Ладно». Ахлейн на секунду закатил глаза и подал ей руку. «Давай, Жанна, пошли со мной. Нет ничего лучше прогулки среди зелени. Человеческий глаз должен видеть красоту природы. Это успокаивает, снижает уровень тревожности. И я буду рад, если ты составишь мне компанию. Нашу с тобой тревожность давно уже пора снизить». Может, и не слишком разумно было уходить самим в джунгли. Но Жанна пошла. А когда Ахлейн все же взял ее за руку, даже на миг забыла, почему этого лучше не делать. Они прошли мимо ствола джунгабаса, искривленного и сломанного. За ним росли острые кактусы. «Ты уверен, что никаких фей поблизости нет?» — спросила Жанна. Не потому, что волновалась, а из исследовательского интереса. Ахлейн тут же остановился, поднял глаза к небу. «Жанна, и ты туда же?» «Куда?» «Ну, туда». Ахлейн подошел к куче грибов, сел на один, а Жанну усадил рядом на гриб поменьше. Разница в высоте получилась такой, что ей пришлось смотреть на него снизу, заглядывать в глаза, как первоклассница на взрослого и здорового старшеклассника. «Ты можешь просто ответить?» — с досадой спросила Жанна. «Расселся тут как король, а она должна терпеть». «Могу». «Ну, наконец-то!» Она подалась вперед. «Секунда, другая». Губы Ахлейна были по-прежнему сомкнуты, и он ничего не сказал. «Ну так что?» «Что?» «Говори, чего ты прикидываешься?» «Я?» Ахлейн ненатурально удивился. «Я словно открытая книга, читай не хочу. Но меня волнует важный вопрос, милая моя Жанна. Ты на самом деле жаждешь услышать ответ? Или это просто тяжкая необходимость? К чему терпеть такие муки? Весь твой вид словно у идущей на каторгу. Меня это обижает, честное слово. Я уверен, что девушки должны порхать от счастья, следуя на мой зов. А тебя словно в рабство уводят. Так что тебе нужно на самом деле?» «Ну вот, конечно, он ее раскусил». Жанна вздохнула. «Что поделать? Не умеет она кокетничать. И как бы Луке не хотелось, за час-другой не научится. Тут склад характера особый нужен. Все не просто так». «Ладно, меня попросил об этом Лука». «О чем именно?» «Разузнать, как тебе удалось поладить с феями». «Да, просто разузнать? Но ты ведь оказывала мне знаки внимания». «Я?» «Ну да, ты мне улыбалась, как будто мы с тобой банк летим грабить». И делала такие вот кренделя глазами, ровно до того момента, как стала выспрашивать. «Кренделя глазами? Определенно. Так что насчет нашей личной истории? Она волнует меня больше, чем твой придурковатый командир». «Лука — отличный командир. Мне неприятно, когда ты говоришь о нем гадости». Ахлейн подумал. «Ладно. К черту его! Так что насчет нашей с тобой истории? Значит, ты передумала?» Жанна понимала, о чем он спрашивает, только почему-то совсем не ожидала от Ахлейна таких разговоров. Ей казалось, подобные ему товарищи не переносят отказов ни в малейшей форме. А выходит, он просит ее снова. «Как же это все неправильно!» Жанна вздохнула. «Прости, я не хотела, чтобы ты неверно меня понял. Просто Лука дал мне инструкции». Ахлейн тут же отвел взгляд, и было непонятно, расстроил его ответ или не очень. Он только уточнил. «Инструкции?» «Ну да». «Какие?» «Ну, всякие». «Всякие?» Тут Ахлейн оживился. В его глазах светился немалый интерес. Волосы у него за ушами так мило завивались. Жанна еще в прошлый раз обратила внимание на эту деталь и теперь никак не могла выбросить увиденную картину из головы. А глаза у него блестящие и холодные. Жанна терпеть не могла такой его взгляд, словно он не рядом. «Да ничего такого. Лука дал мне задание выяснить, как ты договорился с феями. Мне, потому что только я с тобой знакома. И, между прочим, я спасла тебе жизнь, за тобой долг. Так же Лука считает, никому другому ты не расскажешь». «Это верно», — задумчиво проговорил Ахлейн. «Так ты скажешь?» Молчит, прикидывает, говорить или нет. Жанна немного обиделась. «Почему он просто не может рассказать?» «Слушай». Ахлин сверкнул улыбкой. «Так он тебе какие инструкции дал? Улыбаться? Да? А еще? Соблазнить меня может?» «Угу. Ну, давай». Ахлин развалился на своем грибе, оперся на шляпку локтями. «Давай». «Чего давай?» «Лука приказал тебе выпытать у меня информацию, правильно? И применить для этого женские чары. Вот я и желаю увидеть, как ты их применяешь. О, уже предвкушаю это незабываемое зрелище». Жанна покраснела. «Хватит издеваться!» Ей захотелось съежиться и обнять себя руками. Жанна не нашла ничего лучшего, чем спросить. «К чему ты клонишь? Мне что, переспать, что ли, с тобой, чтобы ты ответил?» Ахлейн покачал головой. «Ах, Жанна, ну ты же не такая! Хватит уже! Говори, что я должна сделать, чтобы выполнить задание. И наслаждайся! Тебе нравится, как я тут корячусь, пытаюсь сделать то, что нужно сделать? Думаешь, мне самой приятно? Да Лука, если я не узнаю, все равно из тебя выпытает. Найдет другой способ, не такой гуманный. Ты это понял?» «Кишка тонка», — спокойно сказал Ахлейн. «Лука ничего мне не сделает. Я могу уйти сейчас в джунгли, и он меня не найдет. Могу идти за вами на расстоянии, а вы никогда об этом не узнаете. Могу преследовать вас как призрак, строить пакости, а вы никогда меня не поймаете. Может даже натравить на вас фей. Представь только, что сделает Лука, если у меня будет такая охрана. А?» От его слов у Жанны холодок по спине пополз, от его тона, монотонного и уверенного. Все сказанное правда. Так? Но про Жанну он говорил таким же тоном и с таким же выражением лица. Все курсанты поверили, а оказалось, пошутил. Жанна внутренне встряхнулась, сбросила оцепенение, охватившее от расписанной им картины. 13 раз избежал покушения, каждый полет или поездку ищет себе вольных и невольных союзников. Конечно, язык у него острый, и блефует он на все 5 баллов. Как иначе при таких обстоятельствах? Даже жалость к горлу подступила. «Бедный мажорчик, шейховский отпрыск, не жизнь у него, а адский ад, а у всех вокруг, конечно, сахар». Но Луке нужен ответ, а Ахлейн уперся. И вот что с ним делать? Кричать? Крик и угрозы вообще не лучший способ разговаривать. Пока Жанна думала, Ахлейн сказал гораздо мягче. «Хорошо, я расскажу тебе. Нам и правда пора поговорить. Обстоятельно. Сейчас или ночью встретимся?» «Сейчас», — быстро сказала Жанна. «Нужно хватать быка за рога, а то вдруг передумает. Разговор долгий. значит, быстрее закончим, быстрее Лука уймется, и всем будет хорошо». «Ладно, уговорила, умеешь ты уговаривать». И снова сидит, светится, улыбка во все зубы. А Жанна вдруг тоже улыбнулась. «Умею, но до тебя мне точно далеко. Не тяни, начинай». «Ладно, сделаем так. Я буду рассказывать тебе, говорить много и долго, а ты будешь внимательно слушать и не перебивать. Ты должна мне поверить. Это главное условие. И если в процессе моего рассказа тебе будет казаться, что я вру, вспоминай, что мы все ушли от фей живыми и невредимыми. Все до единого. Ваша первая встреча закончилась не так радужно, верно? Откуда ты знаешь? Я как раз думала о том, что тебе ведь не рассказывали про тот случай с хватом». «Рассказывали. Митя рассказал». «Митяй? Вот это номер! С каких это пор Митяй с кем-то общается по собственной воле? Ведь вряд ли бы Ахлейн смог его заставить». «Почему ты все время переспрашиваешь?» «Просто удивилась. Митяй необщительный». И тут Ахлейн захохотал. Так громко и задорно, будто услышал лучшую в жизни шутку. «Что?» — не выдержала Жанна. «Ты бьешь прямо в цель. Он необщительный? Это слабо сказано». Жанна уже приготовилась слушать, в чем же тогда секрет, но Ахлейн, понятное дело, промолчал. Не собирался делиться. Тогда, чтобы не выглядеть совсем уж настырной и любопытной, Жанна села на гриб поглубже и стала смотреть по сторонам. Кажется, она почти привыкла к этому чужому пейзажу. По крайней мере, уже не хочется зажмуриться, и чтобы он пропал пропадом. Она любовалась настилом из мелких цветных грибов и мха. Какие краски! Те же джунгли в миниатюре. И местные муравьи, похожие на черные пятнышки, выглядят совсем как земные. Хорошо, хоть не кусаются. Почему-то. Через некоторое время Ахлейн начал говорить.